Глава 11. Наконец-то я выспалась. Весь оставшийся день и следующие за ним ночь меня обнимали крепкие мужские руки, поглаживали мои изгибы, притягивали к себе. Мягкие губы невесомо касались плеч и шеи. Божественно. В это раннее утро я проснулась от ласк моего избранного. Сквозь сон я чувствовала, как его пальцы описывают круги вокруг затвердевших вершин грудей, временами сжимая и растирая их между собой. Когда его рот накрыл мою грудь, а влажный язык прикоснулся к одной из них, я ахнула и открыла глаза. Виктор раздвинул колено мои бедра и навис сверху, не прерывая своих ласк. Запустив пальцы в его темные волосы, я притянула его к себе плотнее, отчего мой мужчина заурчал и укусил меня. По телу пробежала дрожь, а с уст сорвался очередной стон. Его сильные руки сминали мою пышную грудь, а твердая горячая плоть надежно пристроилась меж моих ног. «Доброе утро, девочка моя!» Оторвался он от увлекательного занятия и потянулся к губам. «Действительно доброе!» Обхватила я ногами своего любимого препода и плотно к себе притиснула. «Ох, какая ты резкая!» Возмутился он. «Я терпела полтора дня и раскалена до предела», ответила я полурчащим тоном. «О, нет, маленькая, это далеко не предел». Он увлек меня в поцелуй, спускаясь твердой ладонью вниз к моему лону. Легкое касание к нежному укромному местечку заставило меня прогнуться под моим мужчиной. Виктор повторил пытку, снова мимолетно коснулся меня дразнящим движением и только на третий раз усилил напор пальцев, неотрывно доставляя новое для меня удовольствие. Я желала его, кусала мягкие губы, поддавалась навстречу, требуя продолжения. Но возлюбленный прервался и велел меня сменить позу. «Я лягу, становись надо мной». «Как? Прямо над?» Меня затопило смущение. «Да. Я буду ласкать тебя губами». «Вить!» «Становись, детка, не бойся». Я встала над ним на четвереньки, сильные ладони притянули меня к себе за ягодицы, а теплый язык моего мужчины затянул меня в омут острых ощущений. «Боже, неужели это так приятно?» Прикосновения его рук, губ, языка порождали дрожь во всем теле. Его ласки постепенно становились более напористыми и кружили голову. Я обхватила рукой его пульсирующее от напряжения плоть и поддалась снедавшему меня томлению. «А что, если я немножко?» — мелькнула игривые мысли, прежде чем мои губы плотно сомкнулись на твердом мужском достоинстве. Виктор издал утробное рычание и крепко сжал мою ягодицу. Через пару сладостных минут я стала равномерно постановать, подходя к грани. «Нет, детка, подожди». Снял он меня с себя, вновь укладывая на спину. «Я хочу еще», — выпрашивала я, сама потянувшись к лону, чтобы закончить свои мучения. «Подожди немного», — перехватил он мою руку, удобно пристраиваясь на корточки меж моих ног. Мак вошел в меня одним резким толчком, крепко обхватив ладонями мои бедра. Я зашипела и впилась ногтями в его руки, задерживая в одном положении. Виктор наклонился ко мне и снова поцеловал, успокаивая и поглаживая мою грудь. Вскоре я сама двинулась под ней, призывая продолжить. Упругая плоть вторгалась в меня осторожными, равномерными толчками. Я подстраивалась под него, любовалась его обнаженным телом, игрой мышц и эмоциями. Облокотившись на одну руку, кончиками пальцев другой, он погладил мои губы и чуть надавил, заставив мой рот приоткрыться. Два пальца тут же попали в плен. Я посасывала их, поглаживала языком, представляя вместо них мужскую плоть, что уже терзала мои лоны под напором моего мастера. Внутренний огонь перерастал в пожар. С уст любимого срывались хриплые стоны, вторящие моим. Я звала его по имени, кричала, как люблю его, и слышала признание в ответ. В последний миг я резко подалась вперед, толкнув мага в грудь, отбросила его спиной на простыни и оседлала сверху. «Вить!» – простонала я. «Сейчас или никогда?» «Давай, малышка, сделай это!» Согласился мой мужчина, рыча от удовольствия и поглаживая мою спину. Мои клыки удлинились, и я глубоко впилась ими в основание шеи моего препода. Кровь заполнила рот, и в то же мгновение меня накрыл мощный оргазм, а лона заполнила семя моего мужчины. Я содрогалась от удовольствия и пила теплую жидкость. Метка вошла в силу. Он мой. Чуть погодя, я оторвалась от него и осторожно залезала языком ранку, оставляя на ее месте шрам, вид которого породил во мне собственническое чувство. Мой учитель, мой мастер, друг, муж и любовник. Люблю тебя, произнесла я, опустившись на его грудь. И я тебя, ученица, жена, подруга жизни. Я твой. Предашь? Убью. Рыкнула я сурово, прислушиваясь к стуку его сердца. Никогда. Я блаженно улыбнулась и прижалась к Виктору теснее. Широкая ладонь поглаживала мои растрепавшиеся волосы и рожки, а на лице моего мужчины обосновалась блаженная улыбка. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался он. «Совет отца действует?» «Действует. Я уже почти полна сил». «Это хорошо. Сегодня у тебя еще по плану плотный завтрак, прогулки на свежем воздухе, а вечером тренировка». Спустил меня Виктор с небес на землю. Протянул я разочарованно, накрываясь одеялом с головой. «Изыди нечистый. Я, между прочим, уже позавтракала. И знаешь что?» Все же вынырнул я наружу с хитрецой, заглянув в серые глаза. «Я тут подумала и решила сесть на диету. Как ты смотришь на то, чтобы предоставлять мне в качестве ужина, скажем, раз в 3 дня свою аппетитную крошку?» «А я не умру?» «Не должен». «Тогда нет», — попытался отвертеться он шутливо. «У тебя нет выбора», — пустила я свои ноготки ему в плечо. «Почему?» «Я просто обязана обновлять на себе метку регулярно». «А разве не хватает 1 раза в месяц?» «Чем чаще, тем лучше». «Лучше для кого?» — хитро прищурился он. «Для меня, естественно. Чем она ярче, тем меньше шанс, что тебя будут осаждать похотливые адептки». «Такие, как ты». «Такие, как что?» — приподнялась я на локте. «Это когда это я была похотливой?» Виктор засмеялся, довольный тем, что я повелась на его замечание. «Сегодня». Я шлепнула его ладошкой по груди и легла назад. «Эллен», — позвал меня Виктор чуть погодя. «А можно именно детям буду выбирать я?» «Только не Ная», — сразу выдвинул я условия. «Согласен». Я чуть-чуть повозилась на нем, вновь принюхиваясь к его головокружительному аромату, который теперь плотно смешался с моим собственным, и спустилась вниз вдоль его тела, вновь уходя под одеяло. «Эллен», — изумился Виктор, отбрасывая его немного в сторону. «Ты что задумала?» «Мне мало. А ну, накрой меня снова», — велела ему я. «Я надеюсь, ты меня не сушишь досух». «Прости, любимый, если это и случится, то виновата буду не я. Ты сам на это согласился, подтверждая союз с демоницей». «Вот ведь». Но договорить он уже не смог. Через неделю перед дверью дома Сиревель собралась целая банда. Я в боевом демонском костюме, отец при полном параде, Виктор, Эриан, Эрика, Ментос, следует сэр Рудольф Таллин и 2 демона, неизменно следующие за своим владыкой. Когда дверь после стука открылась, остроухий дворецкий подпрыгнул шокированно нашей разношерстной компанией. «Могу ли я видеть лорда Ленуриона?» «Да, конечно. Как о вас доложить?» «Передайте, что бывшая невеста пришла справиться о его самочувствии». «Хорошо, может, пройдете внутрь?» – засуетился эльф. «Нет, спасибо, мы здесь подождем». Когда эльф скрылся, мы все дружно переглянулись. «Будет провоцировать на перепалку, не ведись, хорошо?» – обратился ко мне брат. «Я не языком чесать пришла, а уши обрывать». Как только златокудрый гад показался из-за дверей, в его глазах мелькнуло изумление, но ненадолго. Он принял надменный вид, одарил Виктора нехорошим взглядом и обернулся ко мне. «Приветствую. Чем могу быть полезен?» Я извлекла 1 из своих клинков и резким движением отцарапала острием ему скулу. Эльф медленно прикоснулся к полученной ранке, посмотрел на кровавленные пальцы и ответил. «Вызов принят. Завтра утром в хрустальном зале!» Его глаза метали молнии. Я ухмыльнулась, молча развернулась и ушла, забрав с собой всю свою компанию. Остановились мы во дворце, как почетные гости. Еще бы! Владыка темных, превосходящий по силе светлого императора вдвое, его дочь, сын, их пары и ректор со своей академической свитой. У них не было выбора. Несмотря на конфликтную ситуацию, войны не хочет никто. Особенно с демонами, у которых запал от зачистки катакомб еще не сошел. Так что остроухие проявляли максимум вежливости. Хотя я бы лучше разместилась в гостинице. Обед и ужин прошли в гробовой тишине, изредка нарушаемой общением императора и владыки. Среди присутствующих была Илнуэль. Она смотрела на все большими глазами и ждала, когда Ашер подойдет к ней. Но он лишь один раз взглянул в ее сторону и не проявил и грамма эмоций. Мы с братом тоже подходить не стали. Как поведет себя с ней отец, мне было все равно. Это его пара. Вечером мы собрались в самой большой комнате, выделенной Ашеру, и мирно общались, скрашивая тоскливый досуг. «Я поговорил с Тилем Туэлем. Вашу мать не изгонит из общины. Я объявил о расторжении наших брачных уз и снял с вас все права наследования их земель». «Папа!» – охнул я. «Ты уверен, что готов разорвать отношения с матерью?» Ашер помолчал, вздохнул и твердо ответил. «Похоже, это тот уникальный случай, когда истинная связь прерывается и любовь умирает». «И ладно», — ставил свое слово Эрион. «С самого начала тебе не повезло. Я думаю, так будет правильнее. По крайней мере, страданий будет меньше. Свое она уже получила». «Ты говорил с ней?» — осторожно спросила я. «Нет, еще не время. Завтра. После поединка, может быть». Мы немного помолчали, а отец улыбнулся и спросил. «Ну, расскажите мне, как вы с Виктором обрели друг друга?» «О, владыка, она хотела моей смерти», — кнул в меня пальцем возлюбленный. «Ничего подобного. Это была традиция под названием коронация». «И ты была предводителем хулиганской шайки». «Была, а что? Ведь весело было. Амелия», — повернулась я к улыбающейся оборотнице. «Прости меня еще раз». «Ничего, я сама в свое время входила в коронационную комиссию». Лучезарно улыбнулась она. Я раскрыла всем присутствующим тайны наших проделок. Поцелуи мелодии, иглу дикобраза, мыльный пол, фантом тыквы и прочее. Ашер веселился и искренне сочувствовал львице, похвалив за стойкость и то, что она нашла в себе силы простить его детей. «Да, юность – хорошая пора. После ваших рассказов я могу быть точно уверен, что мои дети – истинные демонята». Внезапно в дверь постучали, прерывая наше веселье. «Я открою», – встал Эрион. Из двери послышался голос нашей матери. «Эрион, а могу ли я поговорить с вашим отцом?» Брат обернулся, а Ашер покачал головой. «Не сегодня», – ответил ей сын. «Уходи». И немедленно закрыл перед ней дверь. Воцарившееся молчание нарушила Амелия, положив опустевшую бутылку в центр комнаты. Рудольф Таллин закатил глаза и сразу заявил. «Я пас». «Да ладно вам, профессор. Играем на желание. Кто со мной?» Поддержали все, даже темный владыка, аргументируя тем, что давно не развлекался. «Я раскручиваю первое. Итак, на кого попадет, тот расскажет о своей проделке, за которую ему было стыдно». Как только раскрученная бутылка остановилась, ее горлышко указало на ректора, на что тот воскликнул. «Я так и знал!» После коллективного психологического давления профессор сдался. «Ну ладно. Когда я еще был простым молодым преподавателем, я повздорил с одним из коллег. Очень сильно. Я зашел в его кабинет, где мы и поругались. На столе стоял графин, то ли с соком, то ли с водой. Я уже не помню. Коллега был преподавателем зельеварения, что работал до Амелии. Гневно рассказывая по кабинету, я заприметил пузырек со слабительным на одном из стеллажей. В это же время в кабинет заглянул ректор и поинтересовался, что за шум стоит на весь этаж. Я воспользовался моментом и подлил в графин двойную порцию. Настолько меня одолевала ярость и оскорбленное эго, что я просто решил сделать коллеге пакость. Оказывается, ректор шел мимо не просто так. Из-за своей занятости он предложил тому профессору провести встречу Международной комиссии по академии. В итоге, мой коллега не успевал показать состояние школы, места, требующие ремонта и все прочее, потому что ежеминутно отлучался нужник. Спустя несколько месяцев мы помирились, а позже стали лучшими друзьями на то время. Но я так и не признался ему, что в его страданиях и немилости комиссии был виноват я. Мы похихикали, и ректор раскутил бутылочку, загадав свое желание. На этот раз исполнителем стал владыка темных сил, а пожелал профессору услышать арию любви. Ну что ж, пожалуй, я смогу исполнить что-то похожее. И высший демон запел. Здесь было все. Трагедия и слезы, страсти, подвиги, тоска по подруге и обещание вернуться, чтобы утопать в ласке и любви. Красивый мужской голос звенел на весь дворец, вызывая наши девичьи слезы, заставляя прижиматься к своим половинкам теснее и шептать заветную «люблю». Амелия была очарована и следила за эмоциями демона, искренне исполняющего арию. Когда песня была закончена, мы все хлопали, аплодируя темному владыке. «А ведь он еще достаточно молод», — мелькнуло в моем сознании. «Может, он еще успеет найти ту, которая будет встречать его дома с распростертыми объятиями». Мы сидели так допоздна и закончили игру на лютеции, которая исполнила простую иллюзию старого орка, предлагающего нам всем выпить из своей бездонной баклаги. «Ну что, идем пополнять твои силенки?» — улыбнулся Виктор. «Обязательно». Собрались все ровно в 8. Я облачилась в боевой демонский костюм, в котором служит демоница в подземельях. И пусть я больше похожа на эльфийку, но костюм мне безумно шел. Коричневая кожа скрывала стратегические места моего тела и охватывала широкими ремнями мои руки. Сапоги на невысокой подошве доходили до колен, прикрывая их металлическими щитками, начищенными до блеска. Теперь, в случае чего, падать на колени будет не больно. Такие же щитки защищали локти. Открытые декольте, живот и бедра притягивали взгляды, что против слабовольных противников всегда играло демоницам на руку. Но надел я столь откровенный и удобный наряд не для того, чтобы покорить своего врага, а чтобы подчеркнуть, на чьей стороне я пустила корни. 5 стен хрустального зала блистали в лучах утреннего солнца. Сквозь них проглядывались могучие деревья, а сверху через кристально-прозрачное стекло виднелось чистое небо. В лесах эльфов не бывает зим, так что замерзнуть я не боялась. Как и ожидалось, все светлые явились в белом. И в их составе была императорская семья, в том числе и Лануэль, дом Сервиэль и парочка товарищей Ленуриона. Наша компания пришла кто в чем. Яркая и пестрая очень сильно выделялась среди светлого зала. Светоносный владыка разместился на хрустальном троне, остальные расселись на лавке из светлого дерева, которые были расставлены в 3 ряда вдоль 4 стен. У 5-й была двустворчатая дверь, которую охраняли 2 беловолосых стража, не позволяя любопытным подойти. И так все видно снаружи. Ашер не стал садиться в трон напротив Телентуэля, а удобно разместился между Амелией и Виктором. Ленрион явился эффектно, с опозданием на 20 секунд. Он вошел в зал неспешной походкой и остановился напротив меня, на той стороне, где расселись светлые. Его белоснежный камзол, расшитый зелеными тонкими узорами, был плотно застегнут поверх не менее белой рубашки. Светлые брюки заправлены в сапоги, а золотистый водопад волос свободно не спадал до самой поясницы. Изумрудные глаза сверкали злобой, весь его вид кричал о надменности и самоуверенности. Длинный эльфийский клинок не был закреплен на поясе, как и мои мечи. Мы держали их в ножнах, ожидая начала. Как только все были в сборе, Амелия Фирса поднялась с места и извлекла бумажный пакетик с остатками растения. Элеандора Скайвелл накануне бросила вызов на поединок чести лорду Ленуриону из дома Сервиэль. Причиной конфликта было причинение умышленного вреда ее здоровью, чести и гордости. В зале присутствует несколько свидетелей происшествия, в котором дочери владыки были отсечены рога и чуть ли не насильно не утрачены навсегда при помощи запрещенного Национальной магической конвенции растения. цирцеи властолюбивый, обладающий сильным мутагенным эффектом. Оборотница предъявила окружающим остатки от изломанных линореоном листьев. Пусть их разногласия решит битва со справедливым исходом. Величину наказания выбирает победитель, будь то смерть или пощада. Амелия вернулась на место после понимающего и одобрительного кивка с обеих сторон. Ректор Тайлин выступил в роли секунданта. Его кандидатура была одобрена обоими владыками, поскольку профессор имеет безупречную репутацию во всех кругах. «Мечи на изготовку», — велел он. Я извлекла клинки, отбросив ножны Виктору и получив от него стимулирующий кивок. Эльф тоже извлек свой клинок, чье лезвие уже испробовал вкус моей крови. «Элеандора Скайл, вы готовы?» — обратился ко мне профессор, подняв левую руку. «Готово!» «Аленорион Сирейль, вы готовы?» — поднял он правую руку. «Готов!» — ответил блондин. «Да начнет с собой!» Свел ректор руки к центру и отошел в сторону. Мы принялись ходить по кругу, размяв кисти, возведя мечи перед собой. Сколько бы мы так кружились, я не знаю, но хитрая лютеция чихнула, заставив эльфа дернуться и первым сорваться с места. Я моментально поставила блок, ударила противника ногой в живот, заставив эльфа охнуть и сгорбиться. Теперь моя очередь наносить молниеносные удары поочередно обоими обоюдоострыми мечами. Ленарион отбивался, изумленно расширив глаза. Такой прыти от меня он явно не ожидал. И чтобы выиграть время, сделал подлую подсечку своим клинком, проскочив под моими мечами снизу. Я подпрыгнул на месте, совсем как в спортзале с Виктором на гимнастическом снаряде. Лезвие прошло в нескольких миллиметрах от подошвы моих сапог. Развернув правый клинок рукоятью вперед, я ударила блондина в челюсть, заставив его голову метнуться в сторону. Левым я нацелилась на горло. Но эльфийский клинок отвел его в сторону, заставив меня сместиться вправо по инерции. Я завершила неудачу приседом и разворотом вокруг оси, подсекая эльфа ногой. Блондин рухнул, но быстро встал одним прыжком, пока я перехватывала мечи поудобней. Мы разошлись в стороны. Ленарион сплюнул проступившую кровь из треснувшей нижней губы, а я злорадно ухмыльнулась. Остроухи снова кинулся в бой первым, удвоив усилия. Он обхватил рукоять меча двумя руками и стал быстро выполнять целую серию комбинированных ударов. Я начала отступать, беспрерывно защищаясь и не находя момента ответить. Виктор, сидя на лавочке, напрягся и сурово свел брови к переносице. Он ожидал, что бой будет непростой, однако страх потерять обретенную подругу все нарастал. Ленарион с ревом нанес три сильнейших удара, от тяжести которых у меня занемели запястья. Я пошатнулась назад, в то время как эльф завел клинок над головой и совершил вертикальный рубящий удар, норовящий разрубить меня пополам. Амелия пискнула от ужаса, зажмурилась и вцепилась коготками в руку рядом сидящего темного владыки, как утопающую соломинку, уткнувшись в нее носом. Ашер, убедившись, что я увернулась, сделав сальто назад, перевел на нее ошарашенный взгляд, затем слегка улыбнулся и перевел руку, обхватив ее за плечи, поглаживая ладони в успокаивающем жесте. Бедный Лунаэль чуть воздухом не подавился от возмущения на своем месте. Тем временем я начала уставать. На плечах, бедре и животе появились небольшие порезы от кончика эльфийского клинка. Один раз даже схлопотал удар с локтя в скулу, окропив белый пол на этот раз своей кровью. Виктор нервно подскочил было с места, но владыка перехватил его за плечо и усадил на место, не выпуская из-под руки трусишку-оборотницу. Губы блондина растянулись в торжествующей улыбке, а я исхитрилась поймать его оружие в захват, скрестив мечи. Вот тут и пригодился нелюбимый прием. Как только мы сблизились, напирая друг на друга, я треснула его головой в переносицу, разбивая ее в кровь. Эльф отступил, на время потеряв зрение, пораженный адской болью. Мне этого хватило, чтобы перехватить мечи рукоятями вперед и совершить высокое торнадо, отправляя светловолосого гада в недолгий нокаут. Боевое искусство дзюдо пригодилось как никогда. А я еще отказывалась учиться. Я подошла к стонущему гаду, чей висок кровоточил от удара об пол, собрала сзади его волосы в кулак и резким махом отсекла их по самые уши. Светлые ахнули, а родственнички Ленуриона подскочили с места в ужасе. Высшая степень наказания для светлых. Волосы отсекают преступникам, отреченным и слугам. После этого эльф не имеет права больше их отращивать. и доступ в свет ему закрывают. Хотел за счет меня повысить статус. Что ж, получи и распишись, хмыкнула я над его ухом, прежде чем подняться. Пошатываясь от усталости, я шагнула к счастливым друзьям, которые сразу обступили меня со всех сторон, поздравляя с победой. Эльфийская знать, посмотрев на это еще немного, стала молча покидать зал, даже не протянув униженному демонице эльфу руку помощи. «Бедняжка!» — воскликнула Амелия, осматривая меня со всех сторон и протягивая зелье. «На вот, пей, давай скорей!» Лица отступила мне за спину, уступая место Виктору, и внезапно всхлипнула. Я обернулась как раз в тот момент, когда она стала седать на пол с расширенными от шока глазами. Мы подхватили ее и заметили в боку тонкий серебряный стилет, который предназначался для меня. В то же мгновение к эльфу метнулись три тени. Эйриан и Виктор схватили белобрысую ухмыляющуюся сволочь за руки, заломив их за спину, а темный владыка подошел спереди, метая гневные молнии. «Смерть тебе для меня освобождение! Будьте вы все прокляты!» сплюнул он напоследок. Ашер обхватил голову эльфа ладонями и резко крутанул ее в сторону. Раздался хруст, тело Светлого обмякло и упало на пол. «Амелия!» Я открыла пузырек, что она дала мне, и начала отпаивать ее. «Глотай!» Серебро было извлечено из ее бока, рана кровоточила и не хотела закрываться. Ашер поднес лезвие к носу и произнес: «Гипарелия, зайдитесь!» Он подхватил львицу на руки и отнес к лавке, положив на здоровый бок. Приложившись губами к ране, он стал отсасывать цветочный яд, сплевывая его в сторону. Глаза Фирсы закрылись, и она погрузилась в лечебный сон, что обеспечило зелье восстановления. Мы все стояли молча и ждали, что нам скажет демон. «Все в порядке», — слезнула Ашер с губ последней капельки ее крови. «Думаю, мы тут дня на два задержимся». С наших уст сорвался облегченный вздох. «Ленарион готовился к любому исходу», — вздохнул ректор с досадой. «Он был сильно магом земли и расумудрился вырастить минимум два запрещенных растения». Телентуэль выделил нам своего целителя, но оставлять под его присмотром оборотницу мы отказались. Кто знает, что на уме у каждого из них. В итоге ее пробуждение мы ждали дружно, дежурив у ее койки. А когда она пришла в себя, закатили пир на весь мир прямо в комнате. Спустя пару дней, уже перед самым выездом, к владыке темных подошла Элануэль. «Ты вот так оставишь все, что между нами было?» — спросила она его. «А что было между нами?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ты родила мне двоих замечательнейших детей. Ты знала, как я люблю их. Это единственное, что ты подарила мне в обмен на мою любовь, защиту, верность и всю ту роскошь, что тебя окружает. Ты же женщина, как ты могла так поступить со своим ребенком и подвергнуть всему, что она пережила? Я даже сейчас готов отказаться от трона только ради одного из моих детей и жить впроголодь, лишь бы они были счастливы. Я просил тебя перед уходом в катакомбы присмотреть за ними, сберечь мои сокровища, а в итоге чуть не потерял одного из них под твоей милости. Я всегда знал, что ты согласилась на нашу связь не по любви, а по расчету. Но не думал, что все это время любил и мечтал вернуться домой к бездушной твари». «Ашер, но мы ведь можем...» «Записки!» — перебил он ее, смерив тяжелым взглядом. «Твоя работа!» Блондинка опустила взгляд в пол. «Удачи, Илнаэль! Ты свободна, как ветер. Я не буду тосковать. Но чтобы ты всю жизнь помнил обо всем этом, отчислять тебе часть средств на содержание я продолжу, как благодарность за ту семью, что у меня теперь есть». Я прижалась к своему возлюбленному и молча наблюдала за ними. Наконец все закончилось. Остается только жить и радоваться жизни.